Эпизод 13. Уют 5. Космический человейник. Август 2468 года. Межпланетная база Уют 5. Мидель орбита. Путешествие проходило по накатанной схеме. Не прошло и 3 суток с того момента, как Матвей покинул крепость Слава, а его корвет, отделившись от борта скоростного Бородина, уже появился в виду базы «Уют-5». Это ажурное, красивое сооружение было нелегко описать при помощи привычных человеку аналогий. Слишком много самых разных конструкций и пристроек лепилось друг к другу, собираясь в многокилометровый архитектурный хаос межпланетной станции. Если все это вместе и было на что-то похоже, то, пожалуй, на европейский средневековый замок с живописным нагромождением башен, галерей, арок и аркбутанов. По мере приближения к базе, каждое ее сооружение обнаруживало собственный оттенок, разгоралось тысячами разнокалиберных огоньков. Все ближе и ближе станция, все мучительней ожидание. Как знать, быть может, и по сей день где-то здесь, на борту базы, находится Анна. В конце концов, ее мог похитить какой-нибудь маньяк-вымогатель. Матвей рассматривал «Уют-5» с пристрастием обездоленного. Его профессиональный глаз легко вычленял из технократического хаоса стыковочные пирсы, солнечные батареи, курящиеся ледяным дымком охладители, жилые небоскребы, прозрачные купола стадионов, ступенчатые массивы фешенебельных гостиниц. Да, поиск иголки в стогу сена представляется плевой задачей в сравнении с поиском девушки в этом уютном космическом человейнике, вслух сказал Матвей. Корвет Матвея мягко причалил к одному из 3 пирсов, выкрашенных предупредительной красно-белой зеброй. Это была служебная зона. Здесь могли находиться только военные и специальные корабли, вроде буксиров-спасателей и тому подобных скромных трудяг космоса. Но поскольку полоса Мидель-Орбит считалась исключительно спокойным местом, солнечной, корвет Матвея оказался у красно-белых пирсов и единственным кораблем с эмблемой космофлота. Трудяк тоже было не густо. 1 буксир и 2 скоростных спасателей. 10 минут скучных формальностей на КПП, и Матвей уже разговаривал с комиссаром, то есть старшим офицером безопасности станции «Уют-5». Им оказался 2-метровый великан из смешанной русско-китайской семьи. Звали его Пинг-Понг Иванов. Поскольку комиссар, не кстати подхвативший грипп «желтая маска», находился на больничном, разговор происходил вовсе не в рабочем кабинете комиссара, а у него дома, в просторной служебной квартире, расположенной в центральной жилой надстройке небоскребе. Рот и нос комиссара были залеплены прозрачной пленкой биобарьера. Из больших овальных окон иллюминаторов открывался великолепный вид на солнце. Матвей машинально поискал глазами землю и, не найдя, вспомнил, что она находится в противостоянии, значит, полностью теряется в свете солнечной короны. «Хотите увидеть землю?» — спросил Пинг-Понг. «Как вы догадались?» — изумился Матвей. «Такова магия нашего места. Здесь всякий, кто глядит в иллюминатор, ищет землю. Кроме уроженцев Марса, которые, само собой, хотят увидеть Марс». Пока Матвей подыскивал подходящий ответ, Пинг-Понг добавил: «Что ж, вот вам ваша земля». При этих словах, а именно на эту кодовую фразу, был настроен голосовой интерфейс комнаты. Картинка, которую видел перед собой Матвей в окне-иллюминаторе, претерпела решительные изменения. Место прежнего одинокого солнца заняла самодовольная красавица-Земля. создалась полная иллюзия, что станция «Уют-5» болтается не на далекой уединенной орбите, а в нескольких сотнях километров от Земли. Довольный произведенным эффектом, Пинг-Понг улыбнулся, прозрачная пленка улыбнулась вместе с ним, и сказал: «Итак, господин Гумилев, вы интересуетесь подробностями пребывания на нашей базе Анны Петровской, прибывшей на курьерском планетолете капитан Юрий Речников 14 дней назад». «Да, я, точнее, Белона в моем лице, интересуемся Анной Петровской и шире всем экипажем корабля капитана Юрий Речников». «И что же именно вас интересует?» «Вообще-то все. Буквально все. Все видеозаписи, на которых запечатлена Анна. Все до последнего кадра. Собственно, я радировал об этом. Вы же получали мое послание, не так ли?» «О, да», — согласился комиссар. «Беда в том, что у нас в городе 5984 камеры наблюдения, не считая нескольких сотен других следящих устройств неоптического диапазона. И все ведут запись круглосуточно. Сами понимаете, это грандиозный объем информации». «Для пары-тройки эсинов не такой и грандиозный», — с нажимом сказал Матвей. «Уверен, за несколько часов они в состоянии прогнать через себя весь этот видеопоток и обнаружить все вхождения Анны». «Вы были бы совершенно правы, если бы не одно «но». Я не сказал, что потоки от всех камер наблюдения сводятся в одно место. Нам, то есть службе безопасности, принадлежит лишь около четверти следящих устройств. Еще столько же является собственностью армии. Остальные распределены между 5 десятками разных корпоративных субъектов. Это и супермаркеты, и гостиницы, и рестораны, и кинотеатры. Далеко не все из них готовы пустить к себе в корпоративную сеть чужой ИСИН. Для этого требуется решение суда или санкция прокурора». 1000 рентгеном в печенку», — мысленно выругался Матвей. 1000 рентген и 10 000 мегаджоулей». «Хорошо. Но в ваш-то видеоархив мы можем влезть прямо сейчас, без суда и прокуроров? Я могу запустить туда свой ИСИН?» «Можете, а можете сэкономить свое время, потому что я уже прогнал при помощи наших служебных эсинов полный поиск по всем эталонным соображениям, разосланным штабом Белоны». В первую секунду Матвей даже не понял, какую неоценимую любезность оказал ему комиссар Иванов, а во вторую был готов расцеловать его в обе щеки. «И что?» «Анализ видеоархива дал нам достаточно полное сведение о пребывании госпожи Петровской в нашем городе. Главное, мы знаем, что она со всей определенностью взошла на борт Речникова и отбыла на планетолете дальше в направлении Венеры». Осмыслив услышанное, Матвей сник. Его до последней секунды не оставляла сохранившаяся на донце души надежда, что удастся свести задачу поиска Анны к перебору всех помещений станции «Уют-5». У нее появился новый возлюбленный. Пусть. Пусть даже возлюбленная. Пусть биография его невесты обезображена некой постыдной тайной. Что угодно. Только бы знать, что Анна не сгинула без следа в околосолнечном пространстве вместе с планетолетом капитана Юрий Речников, а прячется где-то здесь, рядом. Матвею стоило большого труда не показать собеседнику всей глубины охватившего его отчаяния. «Что ж, это очень ценная информация. Благодарю вас, господин комиссар», — сказал он сдавленным голосом приговоренного к повешению. «Чем еще поделитесь? Быть может, зафиксированы какие-либо подозрительные контакты госпожи Петровской или других пассажиров, членов экипажа? Наши специалисты выделили в общей сложности 17 контактов Петровской и свыше 60 контактов членов экипажа. Ни одной зацепки, увы. Все лица, с которыми общалась Анна, являются добропорядочными, законопослушными гражданами, не вызывающими никаких подозрений. Но еще раз напомню, что мы имели возможность обобщить только данные видеозаписи наших камер. Да-да, я помню. Скажите, но вам ведь известно, какие заведения успела посетить Анна? Разумеется, вот, извольте. С этими словами комиссар протянул Матвею распечатку. Там содержались все необходимые данные. Внимание Анны удостоились 11 магазинов, 2 кофейни, ресторан, косметический салон и гостиница. «Через полчаса жена с детьми вернутся из дельфинария. Останетесь на обед?» — спросил Пинг-Понг, когда Матвей дочитал распечатку до конца. «Почел бы за честь», — ответил тот церемонно, поднимаясь из кресла. «Но дела мои не терпят отлагательства». «В таком случае приходите на ужин». Великан распрямился и едва не уперся затылком в потолок. «Будет мукпац, куриные грудки с медом и соевым соусом». «Вы очень добры ко мне, господин комиссар. И я со школы обожаю мукпац. Но по совести мне пора лететь дальше. К Венере. Выздоравливайте». На «Уюте-5» Матвей полностью заправил все внутренние топливные танки своего «Скорпиона». Сверх того, он принял подвесные баки на внешние пилоны и взял еще 2 одноразовых нерпы. Все это богатство позволяло ему достичь района Венеры без промежуточных дозаправок в режиме автономного полета. Благо, любой корвет является собой вполне полноценный космический корабль, на борту которого в течение нескольких недель могут находиться 4 члена экипажа. Что же касается корветов типа «Скорпион», то они по праву пользовались славой самых комфортабельных. Эти корабли были оборудованы камбузом, гальюном, хитроумной гидромассажной ванной, рассчитанной на работу в условиях невесомости, 2 кубриками для отдыха экипажа и даже крошечным тренажерным залом. Последнее, как ни странно, являлось не роскошью, а самой насущной необходимостью. В отличие от больших кораблей, на которых используются различные имитаторы гравитации, сила тяжести на борту корветов возникает и существует только тогда, когда работают двигатели, то есть не дольше нескольких часов. Остальное время при длительных перелетах, это дни и недели, экипаж корвета полностью предоставлен невесомости. Ну а велотренажер, беговая дорожка со специальным экзоскелетным имитатором нагрузок и пружинная штанга помогают экипажу корабля оставаться в тонусе. Тащиться до Венеры 10 дней, причем 9 из них провести в полной невесомости, Матвею не улыбалось. Поэтому он не оставлял надежд догнать крейсер «Бородин» и вновь подняться на его гостеприимный борт. Помимо прочего, крейсер мог предоставить в его распоряжение свои мощные средства связи. Они позволяли Матвею куда более эффективно вести удаленное расследование, интенсивно общаться с оставленной на базе «Уют-5» Исинкой, с пограничниками и аварийно-спасательной службой. Матвей вывел свой корвет из тени станции, сориентировал корабль, дождался от диспетчера магического заклинания «Борт 2012 дорожка» и дал зажигание. Если все будет хорошо, через 30 часов он нагонит «Бородин». А в том, что сейчас все будет хорошо, он почему-то не сомневался. Слишком уж плохо было все предыдущие дни.